Поздним вечером Настя приехала на Ленинградский вокзал. Стасов перезвонил ей и сказал, что Татьяна берется все устроить без лишнего шума, потому что хорошо знает оперативников, которые занимаются делом Хитарова. Легенда будет такая. Личность мужчины не установлена, но по оперативным данным он недавно был в Петербурге. Его видели в районе улицы Жуковского, то есть как раз там, где жил Мхитаров. Фотографию следовало передать с лейтенантом Веселковым, который как раз сегодня должен уезжать из Москвы в Питер поездом номер 4, отправляющимся в 23:59, вагон 7. Веселков, конечно, не в милицейской форме, но зато известно, в каком купе он будет ехать. Настя медленно шла по перрону, вглядываясь в номера вагонов. Преимущество «Красной стрелы» состояло в том, что этот состав подают задолго до отправления, и можно все сделать без спешки. Найти свое место, уместить багаж, раздеться, залезть в заботливо постельную проводнице постель и даже уснуть, не дожидаясь отхода поезда. Настя тоже пришла пораньше. Вот вагон номер 7. Коридор ярко освещен, и ей видно, что в нужном ей купе кто-то есть. Неужто лейтенант Веселков уж на месте? Она показала проводнице служебное удостоверение, вошла в вагон, постучалась в дверь 4-го купе. «Минуту!» — послышался мужской голос. Через несколько секунд дверь открылась. Выглянул молодой мужчина, но глаза у него были совсем не лейтенантские. Настя, с сожалением, подумала, что, видно, ошиблась, это не Веселков. «Простите, — вежливо начала она, — мне нужен Геннадий Петрович, это не вы?» — Нет, это не я. А вы кто, позвольте спросить? — Не позволю, — мило улыбнулась Настя. — Я женщина. Разве этого недостаточно? Мне сказали, что Геннадий Петрович будет ехать в этом купе, но я, к сожалению, не знаю, как он выглядит. — Вот что, девушка, — решительно сказал мужчина с нелейтенантскими глазами, — давайте-ка выйдем на перрон. Настя пожала плечами и молча пошла к выходу из вагона. Мужчина последовал за ней, и под его взглядом ей стало чё-то неуютно. На перроне он вытащил сигареты, закурил и, прищурившись, посмотрел на нее более внимательно. — Зачем вам нужен Геннадий Петрович? — У меня к нему дело. — Какое дело? — Слушайте, — возмутилась она, — чего вы и от меня допрашиваете? Вы с ним что, вместе едете? — Допустим. — Нет, молодой человек, допускать мы с вами ничего не будем. Судя по вашим вопросам, Геннадий Петрович сидит в купе. Так вот, пойдите и скажите ему, что Татьяна Григорьевна Образцова просила его взять у меня пакет. — Давайте пакет, я передам. — Послушайте, у вас со слухом проблемы? — Геннадий не может выйти. — Дайте пакет мне. — Раз он не может выйти, значит, я могу туда войти. Мы что, так и будем с вами припираться? — Войти туда вы тоже не можете. «Фу ты!» — обругала себя Настя. «Они же задержанного этапируют! Как я сразу-то не сообразил! Не мудрено, что мне туда нельзя!» Сидит, небось, голубчик, к Веселкову наручниками прикованный. Потом, когда проводник билеты соберет, его пристегнут к штанге столика, а пока они сидят рядышком, изображают друзей, не разлей вода. Настя достала из сумки удостоверение и раскрыла его перед глазами собеседника. — Послушайте, — попросила она почти ласково, — все ваши секреты я 100 раз видела. Но мне, правда, очень нужно сказать Веселкову пару слов. Пожалуйста, будьте так любезны. Он улыбнулся весело и с явным облегчением. Видно, задержан у них был еще тот фрукт, и они опасались всяких приключений, но профессиональная выучка взяла свое. — Позвольте вашу сумочку, — попросил он, немного смутившись, но довольно твердо. Настя послушно раскрыла все молнии на сумке и протянула ему. Она понимала, что в неверном свете ночного перрона невозможно отличить настоящее удостоверение от поддельного, и парень должен проверить, нет ли у нее оружия. А вдруг она никакой не майор милиции, а преступница, сообщница, и явилась освобождать задержанного дружка, и такое бывает. — Теперь карманы, пожалуйста, — сказал он, вернув ей сумку. Она подняла вверх руки, дав ему возможность ощупать себя. Проходящие мимо пассажиры с недоумением косились в их сторону и спешили отойти подальше. — Пойдемте, — наконец разрешил он. Они снова вошли в вагон. Оперативник зашел в купе, и через некоторое время вышел Веселков. — Вы ко мне? — Если вы Геннадий Петрович Веселков, я вас слушаю. Но теперь разговаривать стоя в узком коридоре стало неудобно. В вагон входили все новые и новые пассажиры, и Настя с Веселковым всем мешали. Пришлось снова выходить на перрон. Проводница глянула на них с явным подозрением. Сначала вошла, потом с одним вышла, тот ее обыскал, теперь с другим на перрон. Пошла, черт знает что. Татьяна Григорьевна Образцова просила меня передать вам вот этот конверт. Завтра она его заберет. Что в конверте? Это имеет значение, удивилась Настя. Видно же, что не бомба. Я должен знать. Вскройте, пожалуйста. — Все правильно, — подумала Настя. — Молодец, лейтенант Веселков. Хорошо тебя выучили. Никогда не бери никаких конвертов у незнакомых людей, если не знаешь, что внутри. Одна из сыщицких заповедей.